Потом в медпункте, когда врач зашивал Шванцу порванное веко, стало ясно, что ничего хорошего. — Сука, сука! — все повторял Шванц, ойкая и матерясь. — Где твое обезболивание, Коновал? — Сейчас, сейчас! — доктор работал иголкой. — Постарайтесь не трястись, товарищ капитан. Это же глаз, не дай бог, ткну. У вас травмирована роговица. Потом к окулисту сходите обязательно. Нельзя запускать, может образоваться бельмо. — Нет, ты видал вражину, Блехин? — скрипел зубами начальник. — Ты свидетель. Напишешь в рапорте, как она меня пыталась убить. — Напишу, что вы ее толкнули в порядке самообороны. Она упала, стукнулась головой. — А ведь это у Шванца прокол. — Серьезный, — внутренне ликовал Филипп, еще не догадываясь, чем все закончится. Перебинтованный капитан сделался малость спокойней. Наверное, укол подействовал. Но оставшийся глаз сверкал лютой яростью, какой Бляхин у вечно балагурящего начальника никогда не видывал. — Короче, так, — сказал Шванц, когда они вышли. — План психологической обработки Клобукова через жену отменяется. Придется его все-таки брать, ничего не попишешь. И бляхинское ликование сникло. Внутри все сжалось, холодно вспотели ладони. Пропадал Филипп. Бесповоротно пропадал. Шванц не дурак, отлично понимает, что с арестованной носик он крепко запопал. И что Бляхин, несмотря на обещание, это ЧП против начальника обязательно использует. Теперь уж капитан точно вышибет из Антохи показания на старого знакомого. Железно. — Погодьте, чуток, — как бы с задумчивостью в голосе проговорил Филипп. — Успеется. Хочу нажать на писателя. Есть у меня одна идейка. Прикажите его доставить на допрос. Единственный глаз, не прикрытый стеклом, очки-то расколотились, пился, казалось, прямо в душу. — Лады. Через полчаса свободен будет у меня в кабинете. Попробуй свою идейку. Никакой идейки у Филиппа не было. Один только ужас. Отсрочить бы Клобуковский арест, а там, может, что придумается. Расставшись с начальником, Бляхин понесся к себе рысцой. Полчаса. Дочитывать надо скорее. Вдруг на последних страницах что полезное?